557. Урусвати знает, что тонкое тело питается добрыми деяниями. Многие примут это за парадокс или за нелепость. Для них тонкое тело не существует, а понятие добрых деяний весьма относительно. Но на самом деле тонкое тело крепнет от всего возвышенного, потому добрые мысли и деяния так полезны. Также искусство приносит мгновение высшей проявленной радости. Такая пища для тонкого тела самая питательная. Когда древние речения напоминали о питании воздухом, они имели в виду воздействие добрых сочетаний на тонкое тело. Иные полагают, что тонкое тело нерушимо, и потому никакие земные воздействия не могут нарушить его. Но такое толкование неосновательно. Тонкое тело есть все-таки тело вещественное. Оно может болеть, может укрепляться или даже разлагаться. Оно имеет свою жизнь, иногда она даже не согласуется с плотным телом. Среди разных влияний именно тонкое тело может отзвучать ранее плотного. Мы говорили о так называемых живых мертвецах. Они успели умереть в тонком теле, хотя плотно еще живет. Психическая энергия находится в таких случаях в ненормальном состоянии. Она почти выходит за тонким телом, но если физическая работа сердца происходит, то и энергия продолжает быть привязанной к разложенной оболочке. Нужно понять, что такие организмы уже не могут творить поступательно и катятся по наклонной плоскости. У нас называют такие организмы пустыми оболочками. Но не нужно смешивать их с содержанием, которое может происходить при ослаблении тонкого тела. Поистине, оно питается возвышенными деяниями. Мыслитель настаивал, чтобы человек обновлял сердце музыкой. Явление музыки понималось как вся сфера муз.